Мы приказали не сразу нести нас в лагерь петрианцев. Нам не хотелось расставаться, тем более, что ночь была чудесна. Небо усеяно крупными сияющими звездами. А Попея столь же мало соскучилась по запаху потных тел в лагере петрианцев, как я по воне зверинца. Сначала с ближайшего холма мы полюбовались яркими огнями рыночной площади. А потом как-то неожиданно оказались в моем доме на Авентине, потому что Попее вдруг понадобилось срочно выяснить у тетушки Лилии кое-какие подробности о своем бедном отце. Но тетушка Лилия, естественно, давно уже почивала, и Попея не посмела обеспокоить ее. Итак, мы сидели одни, пили вино, смотрели, как на Палатинском холме занимается заря. И, конечно же, мечтали о том, как бы замечательно все обстояло, будь мы оба свободны. Попея доверчиво прильнула ко мне чистой, бескорыстной дружбе, но никак не может обрести ее. После моих долгих и настойчивых уговоров она согласилась принять от меня довольно крупную сумму, чтобы начать развод. Желая приободрить ее, я принялся рассказывать о необыкновенной приверженности Нерона своим друзьям, его благородстве и разных прочих его достоинствах, поскольку Попея, как и все женщины, была любопытна, а сама еще ни разу не встречалась с императором. Рассказал ей об акте, о ее красоте и безупречных манерах, а также и о других женщинах Нерона. Я объяснил ей, что Нерон до сих пор так и не довел до конца брачный обряд с Октавией, которая ненавистна ему и как сестра Британика, и как его собственная сводная сестра. Попея Сабина ловко льстила мне и так искусно направляла своими вопросами нашу беседу, что скоро я выложил ей все без утайки и восхитился ее умом не меньше, чем красотой. Меня поражало, как такой тонко чувствующей женщине, уже родившей ребенка, удалось сохранить душевную чистоту, присущую невинным девушкам. Я радовался, что ей претили развратные нравы двора, и все более отчетливо осознавал, сколь недоступна она для меня. О, боги! Как же я желал ее! Когда на восходе солнца незадолго до горна мы прощались, она позволила мне дружески поцелуй. И как только ее мягкие губы прижались к моим, я ощутил такой неподдельный восторг, что поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы освободить Попею от оков недостойного ее брака. Все последующие дни я жил как во сне. Мир вокруг сиял новыми красками, солнце светило ярче, и темнота ночи казалась теплой и нежной. Я был опьянен и даже принялся писать стихи. Мы встречались в храме Минервы и притворялись, будто любуемся фресками и скульптурами греческих мастеров. Попея Сабина сказала, что переговорила с мужем. Криспин согласился на развод, если ему заплатят хорошего отступного. Попея сказала мне, что разумнее будет дать ему денег, ибо иначе придется тратить их на адвокатов, увязая во взаимных обвинениях и склоках, которые, в конце концов, непременно приведут к публичному скандалу. Одна лишь мысль, что ей снова придется брать у меня деньги, ужасала Попею. К счастью, у нее есть дорогое украшение, которое можно продать, говорила она. Конечно, это семейная драгоценность, но свобода всего дороже. Я прямо-таки робел, когда уговаривал ее принять чек моему банкиру. Итак, теперь оставалось и спросить согласие Нерона на расторжение брака, ведь император был еще и высшим понтификом, хотя частенько говаривал, что исполнение этих обязанностей делает его жизнь и без того переполненную трудами просто невыносимой. Мария обращаться к Нерону с подобной просьбой опасался, ибо мог навредить Попее. Император имел полное право заподозрить меня в личной заинтересованности. Кроме того, Нерон нередко с издевкой утверждал, будто я больше смыслю в палатках носорогов, чем в искусстве, и это сильно задевало меня.